Глава 265. Король демонов, конечно, тунеядка, но иногда все-таки вмешивается. Ну что, отправляемся? Только король демонов сказала эти слова широченной улыбкой на лице, как тотчас же я отправил ее ударом на землю. Злюка, как так можно? Красивая девушка бросается к тебе в объятия, а в ответ ты ее бьешь. Я тебя не звала. Уйди. Король демонов в данный момент лежит на полу в безвольной позе, закрыв лицо руками. Я начала пинать ее безвольное тело и после нескольких пинков выпихнула ее за дверь. Затем закрыла дверь и вздохнула чуть спокойней. И чего она вообще сюда приперлась? Нет, ну правда, я серьезно хочу, чтобы ты взяла меня с собой. Ты же вот прямо сейчас собираешься отправиться к религии божественного мира, верно же? Открыв дверь, которую я только что закрыла, король демонов спокойно вошла в комнату, говоря эту глупость. «Это не место для такой тунеядки, как ты». Король демонов настолько ошарашена моим ответом, что я просто слышу, как ее челюсть упала на пол. «Даже Широчка считает меня тунеядкой. Хнык». «Но ведь все так и есть, не так ли? Вместо тебя всю работу на себя взвалил Балта». «Если уж все дошло до этого, то тогда я сама уничтожу весь этот мир». «Прекрати». Если король демонов действительно возьмется за это, то, скорее всего, она сможет этого добиться. Но это явно не та тема, на которую стоит шутить. Так, оставим шутки пока. Ты возьмешь меня с собой. Какие шутки? А? Король демонов застыл на мгновение. Ты что, и правда считаешь меня бесполезной тунеядкой? Что, правда? Правда? Похоже, она действительно готова расплакаться. И что мне с ней делать? В поисках поддержки я бросила взгляд на Филмину. Но она сейчас раскладывает по стопочкам документы, и от нее сейчас исходит ощущение «Я работаю, не мешайте». Похоже, она вообще не хочет иметь ни малейшего касания к тому, что сейчас происходит. А мне казалось, что в последнее время она стала довольно импульсивной. «О-о-о! Это же девушка, которую ты пригрела, верно, Широчка?» Король демонов заметила, куда направлен мой взгляд, и уставилась на Филмину. Почувствовав взгляд, Филмина подняла голову и встретилась взглядом с королем демонов. «Здравствуйте, меня зовут Филмина. Семейное имя отсутствует». Хотя буквально недавно она делала вид, меня это никак не касается. Но в данный момент она ответила весьма дипломатично, сохраняя спокойное выражение лица. Видимо, у дворян-то в крови. Семейного имени у нее нет, поскольку ее изгнали из семьи. Таким образом, у нее есть идеальное оправдание, чтобы не представляться полным именем, как положено любой леди. Хотя мне кажется, что это без сомнения ее сильно беспокоит. «Ой, как мило! Спасибо за любезность! Я Ариэль, король демонов!» В тот момент, когда король демонов представилась, Филмина просто застыла на месте. Она бросила быстрый взгляд на меня, так что я в подтверждение слегка кивнула. «Ага, Филмина впервые видит короля демонов. Или скорее надо сказать, что очень мало людей знает, что король демонов – это именно вот этот король демонов. Думаю, ей и в голову не могло прийти, что вот это убожество – король демонов». Она отчаянно пытается сохранить отстраненное выражение на лице, но похоже, она сейчас вся покрылась потом. Думаю, да, поскольку я четко слышу, насколько ускорилось ее сердцебиение. «Итак, зачем тебе туда идти?» Чтобы не дать королю демонов этого заметить, я обратилась к ней. «Я беспокоюсь о сердечках моих подчиненных. Я такой добрый босс». И тем не менее, сердце Фильмины стало стучать еще быстрее. Непостижимо. «Нет-нет-нет, Широчка, я же уже и раньше тебя просила об этом, помнишь? Если ты направляешься к религии божественного мира, я иду с тобой. Я уверена, что я много раз тебе это твердила». «Ага, значит, она все-таки не шутила, да. А мне казалось, что эта тунеядка абсолютно не хочет работать». «Ну, простите». «Нет, ну как можно представить, что этот трутень действительно захочет поработать? Возможно, это знак, что миру приходит конец?» «Эй, чем вообще там Гуири-Гуири занимается? Миру приходит конец!» «Так, ты там не думаешь обо мне никаких гадостей, верно же?» «Да ничего такого. И даже если и думала, ты все равно не сможешь этого доказать. Хотя, если я возьму с собой короля демонов, то проблем возникнуть не должно. Я думаю, даже если оставить ее здесь, толку от нее все равно никакого. Она же тунеядка. Выбора нет». Придется добавить и тунеядку, как еще одного члена команды к нашему боевому отряду переговорщиков с религией Божественного Мира. Когда я намекнула вампирчику и огру на очередной раунд переговоров, они согласились в нем участвовать. Когда я спросила Филмину, не хочет ли она сходить, она ответила как истинная японка. «К сожалению, я не думаю, что буду там полезна». Таким образом, сообщив о своем нежелании участвовать в этом. Мне даже стало интересно, что будет, если я ее силой туда притащу. Так что, кивнув, я сказала ей, «Это не важно, так что ты идешь», попавшаяся в силки собственной вычурной речи. На такой вариант ответить можно только «да» или «так точно». «У тебя нет права на отказ». Мне кажется, или даже на ее лице улыбка стала какой-то дерганой. Таким вот образом, в компании короля демонов и Фильмины мы отправились за вампирчиком и огром. В процессе этого мы натолкнулись на брата Балта, это который хулиган. Он вообще-то не должен сейчас быть в замке. Но почему-то я постоянно на него везде натыкаюсь. Похоже, он меня тоже заметил, поскольку тотчас же уставился на меня. Может, он этого и не замечает, но в его глазах какое-то противное выражение. Он, кажется, просто поедает меня глазами. Хотелось бы, чтобы он это прекратил. Как будто повинуясь моему желанию, взгляд Балта переместился на короля демонов, который сейчас рядом со мной. Выражение на его лице стало очень мрачным. По сравнению с этим взглядом, предыдущий его взгляд на меня просто цветочки. Вот то, как он глядит на короля демонов, вот это, я вам скажу, настоящий взгляд. «Стерва, куда это ты направляешься?» Хулиган, естественно, сразу же начал орать. «Думаю, я сама могу решать, куда мне идти». Король демонов как будто не заметила его воплей. «Пока брат вкалывает как проклятый, забывая про сон. Ты тут прохлаждаешься?» Мне кажется, что я услышала звук, с которым на его виске выскочили вены. Место, куда мы отправляемся, явно не то место, где можно отдыхать. Но даже если сказать это хулигану, он этому не поверит. И потом, даже если и поверит, то, скорее всего, понавыдумывая там себе не пойми что. Все-таки мы сейчас идем фактически прямо в руки нашего врага. «Ой, какой страшный! Спаси меня, Широчка!» Говоря это, король демонов вцепилась в меня. Правда, в ее голосе нет ни капли страха. «Отвали! С другой стороны, времени на все эти игры у меня действительно нет. Так что тратить его на хулигана – непозволительная роскошь». «Эй, не стоит прятаться за кого-то вроде нее! Если тебе что-то не нравится, так и скажи!» «Не нравится!» Мне претит, что приходится делать что-то, что просит этот хулиган. Но еще больше мне не нравится, когда ко мне кто-то цепляется, так что я отодрала ее от себя и сказала. «Достали!» «Ну и ладно. Может быть, мне действительно стоит оставить их тут всех?» Меня это начинает раздражать, так что я проигнорировала и короля демонов, и хулигана, и пошла дальше. «Эй, подожди секунду!» «Подожди меня, Широчка!» «Плевать. Плевать на всех. Просто плевать!» Надеюсь, хулиган не станет следовать за нами, но вот долбаная король демонов обхватила меня за пояс и повисла на мне. «Так, ты мне сейчас хребет сломаешь». Меня это слегка бесит, поэтому я вдарила так, что она мешком упала на пол. Я действительно подумывала о том, чтобы просто оставить ее прямо тут. Но все равно ведь не избавишься. Так что я схватила ее за шкирку и потащила за собой. Мы еще даже не приступили к переговорам. И почему же меня все успело так достать? Чувствую, это будет тяжелый день.